Тянулись дни горестных переживаний, мучительных раздумий, и не было просвета, облегчения, а тут еще работа. Подходили сроки сдачи поэтического сборника в издательство. Надо было торопиться с подготовкой стихов. А стихи, как на грех, не шли на ум. Как он ни бился над слабыми строчками, они не улучшались. Горестные думы вышибали все вдохновение. Поэзия в таком состоянии не давалась. Прошли сроки. Сборник лежал на столе. Началась канитель с разводом. И когда Наталья Алексеевна была полностью свободна, ее друг, который так добивался ее любви, который жаждал соединить их судьбы и жить одной семьей, едва Наталья Алексеевна развелась, перестал к ней показываться. А затем прислал письмо, что его срочно переводят на работу в другой город. Словом, чтобы она его не искала и о нем не думала. Павел Иванович узнал об этом. Ко всем прочим невзгодам прибавилась еще и обида за честь и судьбу жены. Она была оскорблена в своих чувствах, унижена, брошена. Было жаль ее. Но Павел ничем не мог помочь человеку, которого еще вчера он любил всем сердцем, и защищать которого был готов от любой напасти. Окольными путями слышал о ее готовности к примирению, но он не мог ничего с собой сделать, его сердце не могло простить измену. Шло время. Женщины не обделяли Павла Ивановича вниманием. Были среди них и такие, которые нравились ему. Особенно одна молодая поэтесса. Как-то вечером она позвонила по телефону и предложила послушать ее стихи. «Я приеду к вам домой», — сказала поэтесса, и она приехала. И засиделась допоздна. После чтения стихов потекла беседа доверительная, почти интимная. «Так тяжело одинокой женщине», — говорила она, — «так хочется иметь около себя большого, сильного и ласкового друга». Они договорились, что поживут вместе, присмотрятся друг к другу, и если убедятся, что им вместе хорошо, зарегистрируют свой брак. И тут случилось так, что Павел Иванович ощутил предательскую слабость. Вообще-то в этом нет ничего странного, с точки зрения медицины вполне понятное явление. Слишком велика была эмоциональная травма, слишком он был издерган и переутомлен напряженной работой. Отнесись он к своей неудаче спокойно, попривыкни к своей новой подруге, и у него все бы пришло в норму. Тут главное не предаваться панике, не считать себя больным, а сохранить спокойствие. Но он растерялся, даже испугался своей беспомощности, а тут и стыд примешался, чувство неловкости перед молодой женщиной. Он знал со слов товарищей, что женщины не прощают мужчинам их слабости. И на самом деле в этот сложный для мужчины психологический момент многое зависит от того, как поведет себя женщина. Будь с ним умная, деликатная и, главное, любящая подруга, а не эгоистка, она бы отнеслась к его конфузу просто, спокойно, сказала бы: «Не огорчайся, ты переутомился, у тебя это пройдет». А еще лучше не придать этому факту значения, не обратить внимания. Все бы потом наладилось. Но его новая подруга была не из деликатных. Не скрывая разочарования, она стала высмеивать неудачника. Ко всем прочим психическим нагрузкам прибавился этот сильный эмоциональный стресс. Павел Иванович потом много отдыхал, лечился, но страх перед новой неудачей не проходил. И что хуже всего, сник, угас весь жизненный тонус, поубавилось творческое вдохновение. Он продолжал работать, писал стихи, но прежнего сильного чувства, свежей, оригинальной мысли он сам в них не находил. Он даже на какое-то время бросил писать совсем. В какой-то жизненной ситуации я зашел однажды к нему, в его одинокую холостяцкую квартиру. Не сразу, и даже не при этой нашей встрече, он рассказал мне историю последних лет своей жизни. И началась длительная, упорная работа его близких людей, в том числе и мне пришлось принять в ней участие. Мы общими усилиями вернули Павла к творчеству, и прежний жизненный тонус в нем почти полностью восстановился. Но это уже другая история. Я бы не хотел здесь ее рассказывать.